Просто видишь ли, у меня, как бы сказать, тяжелая форма ДЦП, при которой мало кто, как я почитал, в Гугле вообще ходит, ну, полноценно. И мне в детстве было как бы интересно заниматься музыкой, играть на гитаре. И... А как себя людям подать, я тогда еще толком не умел. Не знал всего, и были проблемы с общением. А просто одно время господин Троицкий меня привлек своим эпатажем, и я под него косил. А когда мамка купила мне камеру, я тоже решил попробовать видосы, но почитав более конкретно ваши статьи с Вайпером, уже начал что-то понимать. И дошло то, что я стал заложником определенного образа в соцсетях и решил исправляться и пока работать над собой. Сходи в паблик Спецкрэк, послушай, и ты увидишь то, что там точно не мой голос. А вот сейчас настоящий мой голос и моя речь. Видишь, у меня заплетается даже язык. Вот я хочу пока побыть в офлайне. В 16 году я был еще очень сильно малограмотен и плохо разбирался вот во всех этих тусовках блогеров, махоунов и подписках.